Умная тварь не ограничивалась только положительной или отрицательной стимуляцией, она действовала тоньше, управляя на тонком уровне внутренним состоянием человека. Восторг при выполнении приказов, грусть, когда что-то идет не так, боль, если находятся силы на ослушание, все в угоду хозяину. Хозяин, понятно, не тот, кто такое украшение на шее таскает. Мерзкая штука. Рабов в городе я встречал немного, но достаточно. Рабство в Светлом Царстве и его сателлите, Аркаиме, законом разрешено, и законом же охраняется. Иногда даже добровольные, люди сами подставляли шеи под рабские ошейники. Нет, ну а что, пару лет носить, потом на счету круглая сумма. Личных слуг боярских родов в ошейники наряжали чуть ли не от рождения. Добровольно, само собой. Видишь, папа носит, мама носит, братик и сестричка носит, дедушка с бабушкой носили, а ты что упрямишься? Одевай, будь как все. Просвещенная часть общества рабство демонстративно не одобряла, но в открытую никто не бунтовал. Кира, а почему в Даршите я рабов не видел? Много сложных работ. Пожала плечами Кира. Те, кто носит рабский ошейник, глупеют сильно. Простые работы да, а вот со сбором фруктов рабы плохо справляются. Тут умные нужны, а эти могут землю в корзину собирать вместо плодов, искренне не понимая, что же тут не так. А метка, как у тебя? Не удержался я от вопроса. Метка не влияет на разум носителя. Метку, как у нее, принимают только добровольно, подсказал Мира. Потому и не влияет. Мое относительное безделье длилось недолго. Однажды после пар меня встретил Владимир, одетый как маг. Черное кимоно, мягкие ботинки, за плечами неизменный рюкзак. Пришло время учиться, сходу сказал мастер. Вера надула губки. Сегодня я обещал ей прокатиться на озеро, на всю ночь. Владимир глянул на девушку внимательно, потом посмотрел на нас двоих. Вера Бойцова, младшая ветвь семьи Бойцовых, дочь боярина Весемира Бойцова. Мастер Владимир Тригард, личный ученик Гранд-леди. Улыбнулась вежливо Вера, герой войны с сиренами, дважды кавалер ордена Анны с мечами. Рад знакомству, поклонился Владимир. Веру мы довезли до дома, а потом отправились на окраину города. Небольшое двухэтажное здание, похожее на склад, внутри спортивный клуб. Над входом табличка «Спортивный клуб «Сокол», ниже надпись готическим шрифтом «Фамилия Тригардх». Это клуб принадлежит Гранд-леди. Тут никто не помешает. Не помешает чему? Спросил я. Нашим занятиям, конечно же. У тебя по плану управления энергиями, по которым ты будешь сдавать зачет лично мне. Думаю, что пора приступить. Хватит уже. Владимир задумался, подбирая слова. Расслабляться. Ты с ее братом знаком. Кстати, да уже познакомились. И как тебе? Резкий парень, а сестра у него красивая. Что в институте делает, не совсем понятно. Ладно, пошли делом заниматься. Охранник при входе вытянулся по стойке смирно, горя служебным рвением. Третий зал, бросил Владимир. Никого не пускать. Так точно, ваше сиятельство. Поднялись на второй этаж. Владимир открыл своим ключом дверь. За дверью оказался спортивный зал. Широкие окна, пол, устланный матами, шведская стенка, окна забраны сеткой. В углу висит синяя боксерская груша, на стене плакат с силуэтом человека, на котором обозначены болевые точки. «Снимай лишнее и садись». Владимир расположился на полу, скрестив ноги по-турецки. «Что снимать? До штанов раздевайся, и обувь тоже». Вздохнул Владимир. «Надо тебе костюм мага пошить, если уж энергиями занимаемся. Пока сойдет, конечно. Потом будет сложнее». Я скинул с себя рубашку, снял ботинки, носки, расположился, копируя позу Виктора. «Теперь прикрой глаза и расслабься». Мира, по удивлению, молчал. «Магия в наших мирах существует с древних времен, еще до архитекторов. Официальное определение звучит так: управление реальностью силой человеческой мысли. Ну, там есть разные трактования, да. Считается, что совершенно любой человек может менять реальность силой своей мысли. Когда первые люди затащили в пещеру горящую ветку и согрелись ночью от огня, они тоже изменили реальность. Самые грубые, да, но все же, разум способен менять окружающий мир, прежде всего новыми идеями. Следишь за моей мыслью, смутно, признался я. То есть, если я беру топор и рублю дерево, это тоже магия, потому что я меняю окружающий мир, грубо, да. Ничего, потом поймешь, сказал Владимир с мудростью учителя, через которого прошло тысячи учеников. Итак, все миры в нашей вселенной пронизаны током энергии. Учатся ее ощущать, накапливать и управлять. Вот в чем суть магии. И сейчас будем учиться. Попроси своего симбианта не помогать тебе на этом этапе. Не стану. Откликнулся Мира. Что это? Удивился я. Первые шаги ты должен сделать сам, Мирослав. Расслабь свой разум и посмотри на мир со стороны. Скомандовал Владимир. А я помогу. Я сделал как велели. Расслабился, даже глаза закрыл. Ну, и где тут энергия? Ау. Может, вот эти пятна, которые плавают перед глазами. Мира молчал. Вздохнул. Принялся про себя считать цифры. 1, 2, 3. Вдруг со стороны что-то появилось. Словно кошка бродила где-то рядом, готовясь замурлыкать, толкаясь носом в пол. Сейчас вот мяукнет, прыгнет на колени и начнет. Стая мурашек пробежала по рукам, по ногам. Кожа на голове напряглась. Я попытался открыть глаза, но не смог. Мир вокруг погрузился в серый туман. Сбоку, со стороны Владимира, пришла волна или излучение. Я не мог понять, что это. Серость, заполненная энергией. Линии, узлы, какие-то схемы. Все не то. Кажется, меня затрясло. Там, в обычном мире, вокруг царила серость, заполненная. Чем? Я никак не мог подобрать этому определение. Словно бы провода под электрическим током, только без проводов. Лучи лазера, причудливо изгибающиеся в разных направлениях. Невидимая, но ощутимая паутина. Сахарная вата. Кошка, задумчиво разглядывающая меня. Стоит ли прыгнуть на руки к этому человеку? Погладит ли? Почешет ли спинку и пузико? Угостит вкусной рыбкой? Волна энергии со стороны Владимира кончилась. Получилось. Вздохнул я. И свалился на пол, как сидел, на бок. Ноги и руки затекли. Вставай. Владимир помог мне подняться. Первый урок окончен. Каждые 3 дня в это же время жду тебя тут. Мира, что это было? Энергия. Ответил Мира. То самое, о чем говорил маг. Регулярные занятия будут способствовать твоему духовному развитию. Я тоже буду магом. Информация разблокирована. Мирослав, магом может стать каждый разумный, если его разум не изуродован. Любой свободный разум может овладеть тем, что тут называли магией. Вопрос только в путях. Пока что путь верный. Я окажу помощь. Спасибо. А есть пути неверные? Есть. Это специальные биомехи, либо вредные, несущие разрушение идей. Овладевать энергией при помощи биомехов, как ящерицы и сирены, либо уродовать свой разум, путь неверный. Как можно изуродовать свой разум? Я уже ожидал привычного, информация закрыта, но Мир удивил. Существует много путей управления искусством. Все они ведут к единому результату, разумный научится влиять на мир. Вопрос остается в том, останется ли разум свободным, не станет ли он нести разрушение и смерть другим. Биомехи – это костыли разума. Рано или поздно, биомехи начинают влиять на процесс принятия решения не в лучшую для разумного и его окружения сторону. Получаются сирены, ящерицы и прочие твари, место которым на обочине или вовсе в окраине. Рабская метка низкоранговой самки как раз пример такого биомеха. Далее. Идеи, устремления, способ достижения цели. От этого тоже многое зависит. Закрепощая разум идеей, человек тоже способен управлять энергиями. Идеи могут быть разными. От счастья всем и каждому до достижения личного могущества путем принесения жертвоприношений некой сущности, взамен которых сущность дарует разумному часть своей силы. Уж сущности-то на дороге хватает, и то является вредным для духовного развития. Маг, получившийся таким путем, становится ограниченным своей идеей. Идея начинает влиять на те способы, которыми такой разумный управляет энергией. Паладины нетерпимы к чужому мнению, стремятся переделать весь мир под себя. Черные колдуны не более чем рабы могущественных сущностей, существующих недосмотром архитекторов. Как-то сложно. Учение всегда сложно. Простые пути не всегда верны, Мирослав. Да ты философ. Ничуть. Думаю, что стоит отдохнуть и выспаться. Завтра первой пары этика. Опаздывать на этот предмет нельзя. Этика меня разочаровывала. Вместо сложных этических проблем, стоящих перед овладевшим особыми умениями разумным, нам рассказывали о том, где и как себя вести, дополняя это краткой историей знатных родов Светлого Царства. Вести записи не обязательно, экзаменов нет. Сиди себе, слушай, что рассказывают. Хочешь, в окно смотри, хочешь, домашнее задание делай. Преподаватель, милый седой старичок в безукоризненно сидящем костюме, на занятия студентов внимания не обращал. На вопросы отвечал подробно, но инициативы в обучении не проявлял. Как маг себя не проявлял, как человек равнодушный. Мира старичок не нравился. Слишком уж внимательный взгляд, слишком уж тщательное отношение к предмету, слишком уж демонстрационное равнодушие к сидящим на занятии студентам. Светлое царство с самого момента своего основания являлось конституционной монархией. Царь на престоле, право вето на решение собрания, ограниченное множеством юридических крючков. И захочешь, что отменить, сразу не отменишь. Принято то, что хочешь, сразу не получится. Собрание состоит из двух палат, верхняя, где сидели бояре, и нижняя, куда избирали прочую знать. Верхняя палата вся занята по праву наследования самыми знатными родами, в нижнюю палату выбирают раз в 4 года из прочих семейства. Самых знатных родов было немного. Милорадовичи, Бельские, Гагарины, древние рода, которые когда-то и основали Светлое Царство. Рода древние, сильные, славные многими делами, служившими к укреплению Светлого Царства. Их так и называли «верхние бояре» или «верхние рода». В нижнюю палату набирали остальных – Бойцовы, Петровы, Васнецовы, Орловы. Те, кто имел власть и влияние, но не имел долгой истории службы царству. Нижние бояре, нижние рода. Звучало смешно, но горе тому, кто позволял себе посмеяться. Нарваться на дуэль чести просто, да и на простолюдина найдется управа. Верхние роды отправляли своих отпрысков на службу государству. Армия, полиция, спецслужбы, оборонные заводы, магия. Для человека верхнего рода считалось бесчестием не служить царству хоть на какой должности. Милорадовичи предпочитали армию, Бельские и полицию, Гагарины шли в промышленность. Нет, это не значит, что в армии нельзя было встретить Гагарина, а в промышленности Бельского ограничений никто не ставил. Но предпочтение было к нижним родам проще. Делай, что хочешь. Хочешь, служи, хочешь, по клубам время прожигай. Главное, чести не урони. Идеальная карьера, послужить лет 20, потом уйти в личные дела рода. Простолюдинов законами не зажимали, конечно. Законы о том, что простой человек не может стать хоть генералом, хоть директором царских мастерских, не существовало. Более того, было что-то о талантах, которым везде дорога. На практике сложнее. Добиться должности без содействия влиятельных покровителей нереально. Нет, если уж есть талант, то на месте не просидишь. Личной службы, перехода в семью и даже династических браков никто не отменял. Умному инженеру, блестящему офицеру или хорошему магу подберут жену из слабых ветвей дома, а то и просто в семью введут, со всеми правами и обязанностями. Но возьмут не всех, понятно. Остальным так и сидеть на должностях чертежников, сержантов и подмастеров. Бывало, что группа людей пробивалась к боярскому званию. За последние 100 лет один раз получилось. Род Бойцовых из таких, за успехи введен в боярское достоинство. Система с виду казалась несложной, но имела особенности, которые превращали взаимоотношения знати в подобие взрыва на макаронной фабрике. Эти ваша светлость, эти ваше сиятельство, здесь так точно, а тут будет исполнено. Если бы не Мира, я бы всплыл в этом макаронном море вверх брюхом. Мой железный друг вовремя подсказывал, оберегал, напоминал, что к чему. Может, мне и показалось, но взгляд старичка-преподавателя касался меня с благосклонностью. Не показалось, что касается, но показалось остальное. Дед тебя запомнил и при случае припомнит. Маги стояли немного особняком. В древние времена царь Иван I Великий озаботился упорядочиванием буйного, неконтролируемого и нервного сообщества магов и колдунов, расплодившихся на земле Китежа. Ввели магов в табель о рангах, самых умелых взяли на государственное содержание. Тех, кто что-то умел, приравняли к знати, опутали правами и обязанностями. Остальных поманили морковкой звания и наград, даже небольшие стипендии установили. 3 звания – ученик, мастер, грант. Мастер приравнивался к дворянину, обращение ваше сиятельство. Гранды стали боярами, главами родов, состоящих из личных учеников, к ним надлежало обращаться ваше высочество. Признанные ученики тоже дворяне, но как бы не совсем, обращаться к ним положена ваша светлость. Ученики находились под тенью грандов, мастера занимались делами. Все довольны, всем хорошо. Тех, кто не хотел включаться в систему, выдавили из Светлого Царства. Не всегда мирно, было пара инцидентов, но в целом все прошло спокойно. На сегодня все. Старичок сложил фломастер для записей на доске, который он так никогда и не использовал, в портфель, коротко нам поклонился и вышел из аудитории. «Фух», — сказал Пересвет, — «кто-нибудь понял, о чем он?» «Да какая разница?» «Два часа в никуда», — вздохнул Станимир. «Я в столовую, кто со мной?» «Ну вы зря так», — подал голос Добромир. «Очень умный дядька, я его биографию читал, он». «В батю вечером собираемся», — Пересвет сделал вид, что его не замечает. «Посидим, а пошли», — отозвался Яромир. «Не, без меня», — открестился Станимир. «У меня завтра лабы с утра, ты скучный», — надула губки Дарина. «Ты с нами?» – заулыбался Пересвет. «Ребят, я записывал, что препод говорил», – встрял Добромир. «Если кому-то надо, лучше б он этого не говорил». Пересвет обратил на него внимание. «Ты записывал все это, АО?» Протянул руку, забрал конспект, перелистал с брезгливостью. «Ну и почерк у тебя, но спасибо, Дристамир». Голос Пересвета стал отвратительно радушным. «Ты молодец, я прочитаю, потом отдам. К завтра, если можешь, у тебя и так моя информатика уже неделю». Добромир улыбался, пытаясь свести все в шутку. «Может, и к завтра», — пожал плечами Пересвет. «Да зачем мне они, отдам, сегодня просто дома забыл». Он положил тетрадь на парту, прижал локтем. «Ну что, в бар сегодня, кто со мной?» «Дарина, Яромир», — Снежана делала вид, что ничего не замечает. «Дай посмотреть». Я резко выдернул тетрадь из-под локтя Пересвета, раскрыл, пролистал. «Да, ничего не разобрать. Держи обратно», — бросил тетрадь Добромиру. Тот поймал. «Держи при себе. Как учиться-то будешь, если все раздашь?» «Спасибо», — с натугой произнес Добромир. В группе настала тишина. Посмотрел в глаза Пересвету, пожал плечами. Пересвет глядел злобно, но сидел на месте. Оглянулся на Яромира, но тот сделал вид, что не замечает ничего, переписывая расписание и домашнее задание с доски. Дарина хихикнула и сделала простое лицо. «Не стоило туда лезть», — сказал Мира. «Это опасный человек, да подавиться, гнида. Я не имею в виду агрессивную обезьяну, унижающего остальных самцов, чтобы повысить свои шансы на спаривание с самками, а второго. Да что в нем может быть опасного? Сила воли есть, но нет понятия, где применить. После обучения добавится личная сила. Как это выстрелит, предугадать не дано. Не думаю, что он испытывает к нам благодарность. Унизили его два раза. Первый раз агрессивный самец обезьяны, а второй раз мы, оказав помощь. Унижение он запомнит. Отсидели механику, последнюю пару на сегодня. Вера увязалась за мной, в машину, и была непривычно молчаливой. «Зачем ты в это ввязываешься?» — спросила Вера, когда мы ехали по шоссе. «Во что?» «В естественный ход событий». Вера помолчала, глядя в окно. «Добромир такой, какой он есть. Пересвет тоже не подарок. Пусть занимаются друг другом. Я не хочу этого видеть. Сейчас Снежана видит угрозу своей власти», — тихо сказала Вера. «Снежная королева не простит тебе». «Какая угроза? О чем ты?» «Да о том, что вся группа смотрит на тебя. Я, Яромир, Доброслав тоже начнет. Снежана не потерпит соперников. Она из семьи Милорадовичей. Ей нельзя не быть первой. Ее отец не поймет». «А кто у нее отец?» «Иван Милорадович, конечно». «Как само собой разумеющееся», — ответила Вера. «Тот самый», — ехидно сказал Мира. «А самка хитрая, послушай ее». Вера испытующе глянула на меня. «Спасибо, что довез». Она чмокнула меня в щеку. «Нет, сегодня провожать не надо, я сама. Доброй ночи, Мирослав». «Доброй ночи, Вера», — ласково сказал я. «А она тебя домой не пригласила?» «Ну да, это знак. Девушка выжидает, чья возьмет, ученик Гранд-леди или Снежана Милорадович. Трахнул бы кто-то эту Милорадович, чтобы она успокоилась. А эта мысль, че?» Я дернул рулем, едва не вылетев на соседнюю полосу. Мира вовремя успел перехватить управление, вернув меня в полосу движения. «Она ж совсем снежная королева, я и подойти к ней боюсь. Расслабься, пусть все идет как идет». Глава 5. Управление энергиями шло ни шатко, ни валко. Час медитации в зале под руководством Владимира оставлял меня выжатым, как лимон. Пару часов после занятия я проводил, лежа на матах, приходил в себя, унимая пляску цветных пятен в голове. Владимир оставался доволен, как и Мира, а вот я прогресса не видел. Серый мир распахивал свои объятия, да, но дальше-то что? Хоть бы перо пролевитировать, ну, или там огонь зажечь силой мысли. Нет, куда там. Энергия мира продолжала вежливо оглаживать меня, как кошка. Ластилась, терлась о ноги, но на руки не шла, требовала еды. Чем кормить, неясно. Может, у меня нет способностей к магии? Спросил я как-то раз у Владимира. Ерунда, хмыкнул Владимир. Любой разумный умеет в магию. Главное, правильно раскрыться. А как появились первые маги? Информация закрыта, напомнила себе Мира. Существуют разные теории. Пожал плечами Владимир. Считается, что искусство управления энергией – дар архитекторов. Официально. Но среди слуг архитекторов, которых мы можем встретить, нет ни одного целиком энергетического создания, только технологии, превосходящие любые наши ожидания, но технологии. Наносборка, регенерация, прогнозирование, телепортация. Высшие сущности тоже пользуются наследством архитекторов. Что за сущности? Третий раз уже слышу. Ну, как бы сказать, когда много людей начинают чему-то поклоняться как Богу, то рождается божок. Маленький злой божок, требует уважения, жертв, всего такого. Звучит фантастично, как по мне. Да никакой фантастики. Сил набирают иногда много, но стоит проредить паству, как развеиваются дымом. Теологию вы будете проходить на втором курсе, там расскажут подробнее, что и как. Относись к этому как к природному явлению, духом там разным и все такое. Все эти сущности довольно ограничены волей своих неофитов. Знаешь, Бог очень похож на тех, кто ему поклоняется, и ими же ограничен. А какие тут боги? Тут никаких. Кто будет терпеть богов в светлом царстве? Выкинули давно отсюда, капища и алтари взорвали. В Аттике не так, там поклоняются. Зевс, Гера, Аполлон. Реально существующие деятели. В чужие дела не лезут, но и к себе не пускают. Обалдеть. Мифы Древней Греции в действии. Ну да, ты не думай только, что они настоящие боги, всеведущие и всемогущие. Лет 200 назад божок с дороги попытался сунуться в светлое царство. Появились проповедники, чудеса показывали, завлекали. Гранды магического совета устроили незваным гостям хорошую трепку, прошлись до родного мира, уничтожили жрецов, снесли алтари. Божок кончился за милую душу, хотя до того швырялся молниями через континенты. А как тут вообще с религией? Я ни одного храма не заметил. А никак, я тоже ни одного не видел. Люди в светлом царстве крайне практичны. Не получается что-то, можно зайти к магам. Берут дорого, но за результат можно спросить через магический совет. В Аркаиме такая же ситуация, как и на Рутенике, Фламенике и на прочих развитых мирах. Остальные выживают как-то, или рушат храмы, или договариваются. Знаешь, была одна история, как диктатор одной планеты решил стать богом. Вам в теологии расскажут подробнее, эту историю рассматривают как пример того, что такое сущности дороги. Развесил диктатор везде плакаты, как могущественный добрый отец наблюдает за всем с облаков, заботится, направляет. Рекламная кампания через телевидение и газеты, все дела. И что? Ну получился бог. Злобный дядька, через реки крови и трудовые лагеря забравшийся к власти, стал мудрым хранителем планеты. Сопли вытирал юношам за несчастную любовь, искал отбившихся от стада коз, благословлял браки. Цивилизация на планете до сих пор существует, милые и добрые люди, готовы помочь ближнему. Только диктатора того уже нет, как и его присных, которые тоже апостолами стали. Ладно, заговорились мы что-то. Жду тут через 2 дня. На следующий день после окончания пар меня поймала Снежана. Мирослав, подойди. О, а мы сомневались. Дел у меня не было. Вера теперь ездила в семейном Релсе, хотя и по-прежнему сидела со мной на одной парте. Кира до вечера пропадала в стрелковом клубе, приходила уставшая, отвлекать ее не хотелось. Как староста группы, я сдаю листок успеваемости в учебный совет, и меня интересуют твои успехи по тем предметам, которые ты не посещаешь. Ну, управлению энергией меня обучают в семье Тригард. Вроде же должны были сообщить, сообщили. Математику и физику тебе зачли, чудом, не иначе. Информатику и транспорт тоже. Ты и в самом деле умеешь водить транспорт дороги? Умею, и в компьютерах разбираюсь. Механика, этика, биология, энергетика. По механике справляешься, как вижу. На биологию тоже ходишь. А что с энергетикой? Потихоньку учусь. Чему научился? Ну, сложно сказать. Она сканирует нас. У тебя хорошая защита. Сними на минутку. Я должна увидеть твою ауру. Не смей. Снежана, я даже не знаю, как это делать. То есть, ауру ты не видишь? Девушка прикусила губу. Вообще, кто твой учитель? Мастер Владимир Тригард. Слышала про него. Снежана вздохнула. Минимальные требования к энергетике на первом курсе – умение видеть ауру обычного человека. На втором курсе на этом строится обучение. Если ты не сумеешь увидеть ничего, то давай посмотрим на Снегурочку, не отвяжется же. Я помогу. «Снежана, можно минутку, я попробую». Я посмотрел на девушку. Стройная блондинка, узкие штанишки до середины икр, алые туфельки на низком каблуке, свободная блузка с неглубоким декольте, зауженный пиджачок, подчеркивающий талию и великолепную осанку. Украшений нет почти, кольца и браслетик с часами, белье черное, с кружевами, узкие трусики и узкий просвечивающий лифчик. Грудь совершенной формы удобно устроилась в чашечках. Между груди на цепочке пульсирует огонек, подсвечивающий картинку. Стоп, откуда я все это вижу? Колечки и цепочка выделяются на фигуре, особенно кольцо на безымянном пальце правой руки. Не обручальное, с виду обычное украшение. Цепочка пылает огнем, слепит взгляд. Это аура, мы просканировали Снегурочку. Вижу, что у тебя кольцо и цепочка непростые, и ты светишься. На лице девушки начал проступать румянец, и вскоре она залилась краской. Ты, как ты посмел? Под одеждой цепочки не видно. Самка поняла, что ты заглянул под одежду. Прошу простить, уважаемая. Я склонил голову в поклоне. Вы красивая и умная. Я разглядел только это. А мы умеем в комплименты. Ты знаешь, кто я? Прошипела Снежана. Снежана Милорадович, ответил я быстро. Дочь Ивана Милорадовича. Ваш отец вызывает лишь восхищение. Когда я видел его, был поражен. Образец мужчины и офицера. Ты видел моего отца? Накал страстей чуть спал. Конечно. Когда мы пришли к леди Джилит с проблемой на Аркаиме, там был воевода Милорадович. Надо же, все время забываю, откуда ты у нас такой появился. Девушка успокоилась. Сирены на Алом, кто же мог ожидать, что знать Аркаима подсела на Бятихов. Что ж, Мирослав, я сообщу о твоих успехах в деканат. Про успехи она сказала так, словно я сотворил нечто странное, к чему непонятно, как относиться. То ли сразу из института гнать, то ли предварительно в наручники заковать, чтобы больше ничего такого не сделал. Скажи ей это. Простите, Снежана, вы говорите так, словно я сделал что-то не очень достойное, а это время покажет, Мирослав. Отрезала Снежана. Не любит она меня, ошибаешься. Девушка почувствовала интерес. Ждем. Владимир, узнав про ауру, не удивился. Простейший тест на обучаемость. Пожал он плечами. Мирослав, ты личный ученик. Привыкай к тому, что учит тебя лучше. Попробуй сейчас увидеть ауру зала. Только попроси мира не вмешиваться. Не стану. Давай. Я сел на пол, расслабился. Сейчас я соберу побольше энергии, чтобы ты знал, куда смотреть. Донесся до меня голос Владимира. Серый энергетический мир, пронизанный паутиной проводами лучами. Мигнул обычный мир. Передо мной в позе лотоса на матах сидит мой куратор. Серый мир, обычный мир, и вдруг в сером мире начал проступать силуэт. Человеческий силуэт, как на первых черно-белых фото, когда на снимках только силуэт и получался. Серый силуэт начал светиться краями, становясь все виднее. Проступают контуры предметов. Вспыхнул короткой искоркой жетон семьи Тригард на груди, светится пояс, парные браслеты на локте, еще что-то на ногах. Внезапно линии паутины изогнулись, оплетая, замыкая в кокон, и передо мной оказался сплетенный из серебристых нитей человек. Нити становились все тоньше, сияли все ярче. Обычный мир. Владимир так и продолжает сидеть на матах, обычный с виду человек. Серый мир, море огня передо мной. Все кончилось, я пошатнулся, удержал равновесие. Увидел, Владимир улыбнулся одними губами. Теперь продолжаем. Я даю меньше энергии, а ты стараешься рассмотреть. Получилось у меня быстро. Серый силуэт мастера послушно выплывал из серого мира, становясь все менее и менее ярче. Получилось. Мастер дождался, пока я кивнул. Вот это должен уметь личный ученик леди Джилит. Зачет первого семестра ты сдашь, Мирослав, это просто. Но ты должен уметь больше. Я вот и учу, чтобы ты умел больше. Кажется, понимаю. А если понимаешь, то продолжаем тренировку. Теперь я стану снижать количество энергии в теле, а ты старайся увидеть. На этот раз медитация далась мне легче. Вышел из зала уставший, но довольный. Сел за руль, включил двигатель, вывел Шевика с парковки и покатил к дому. Машину, которая следовала за мной, заметил не сразу. На самом краю сознания возникло нечто, мешающее спокойному восприятию мира. Как будто комар крутился вдалеке, не решаясь попробовать крови. Начал оглядываться, ища источник ощущения. Да не так, ты же маг, посмотри ауру. Везде люди как люди, серые силуэты, машины, неспешно перемещающиеся по шоссе в вечерней пробке, здания. В небе застыл летательный аппарат, то ли вертолет, то ли воздушный шар. Сияние двигателей автомобилей забивало все вокруг, но среди этого вплелось нечто постороннее. Легковушка за нами, потертый жизнью седан с четверкой фар на капоте и тонированными стеклами. Внутри трое, вооружены. Вот, понял, я усиливал ощущение, сейчас так надо. Мирослав, не представляешь, кем мы были, слепыми и глухими котятами. Тварь, от которой шибает на полкилометра, подобралась к нам на расстояние вытянутой руки. А теперь мы можем видеть, оцени это, а ты, я ориентируюсь на твои органы чувств. Помнишь, своих глаз, носа и ушей у меня нет. Машина следовала за нами от спортзала. Решив проверить, свернул на второстепенную дорогу, сделал вид, что захожу в магазин за водой. Седан замер у обочины поодаль, никто наружу не вышел. Стоило двинуться дальше, седан пристроился в хвост. «Веди к озерам, посмотрим, что за хмыри». «Эй!» – возмутился я. «Оружия у меня нет, а драться ты так себе умеешь. Мы умеем убивать, огнестрел им не поможет. Веди, надо пугнуть дураков, иначе потом устанем от них бегать». Я свернул на развязку, выехал на шоссе, ведущее за город, туда, куда мы ездили купаться с Кирой. Каскад озер, где в любое время суток мало народу, потому что далеко от города. Заросли камышей, широкие пляжи и тишина. Кончились городские постройки, прибавил скорости до сотни. Показался указатель Ростов 150 км, по правую сторону протянулся забор военного гарнизона. Кончился, мелькнули светящиеся окошки городка, станция технического обслуживания с замершей тяжелой техникой. Заправочных станций тут не было, все машины на ядерных двигателях. Кому нужно каждые 500 км заливать топливо в баки, когда можно менять двигатель раз в 10 лет? Свернул на проселочную дорогу, вывернул на грунтовку. Легковушка позади сделала вид, что едет дальше, а сама погасила фары, задним ходом выбралась на дорожку, пристроилась в хвост. Впереди показался пляж, озеро. Остановил машину, вышел. Потянулся с наслаждением, лениво двинулся к озеру, делая вид, что собираюсь скинуть куртку. Далеко не отходим от машины, и куртку не снимаем. За спиной послышался шелест шин. Неторопливо обернулся, изображая лень и невозмутимость. Тут как тут, легковушка остановилась позади, перекрывая выезд, слепя дальним светом. Открылись двери, наружу выбрались трое. Ну что тут сказать, я таких и на земле видел. Видно, на всех мирах этой вселенной мелкая преступность одинакова. Главарь, мускулистый дядька в облегающих модных штанах и футболке, черная куртка из кожзама небрежно накинута на плечи, на поясе болтается кобура, из которой выглядывает рукоять танга. Узкий лоб, запавшие глаза, прятавшиеся под широкими надбровными дугами, впалые щеки и едва заметный шрам, тянувшийся от уголка рта к виску. Два помощника, один здоровенный детина в шортах и футболке, ростом метра под два, бугрящийся мышцами, с выдающимся вперед носом, рыжий, волосы собраны в хвост, второй худой, высокий, руки как оглобли свисают ниже пояса, вытягиваясь из рукавов черной рубашки. Ауру смотри, аура главаря простая, светится цепочка на груди и браслет на левой руке. В магазине пистолета еле видимые отблески, пули непростые, и в кармане куртки лежит предмет, недовольно пульсирующий светлыми волнами. У помощников такие же светящиеся цепочки, оружия нет. Да и зачем им оружие, таким шкафчиком о трех створках, придурки. Кончим их быстрее, и домой. Обязательно, да, иначе за нами начнут ездить в два раза больше. На такое отвечать надо сразу и жестко. Добрый вечер. Поздоровался дружелюбно, как только мог. Вы заблудились? По лицам троицы скользнули неприятные улыбки. Главарь сунул руку в карман, достал стеклянную палочку, покрутил меж пальцами. Я спокойно смотрел на его манипуляции. Это парализатор и глушитель ауры. Никто ничего не услышит сейчас, никто ничего не поймет после. Эта штука глушит человека и затирает остаточные энергетические отпечатки. Тебе передают привет, уведомил главарь, и сломал стеклянную палочку, которую крутил в руке. Аура вокруг меня качнулась, от сломанной палочки по округе пошли круги, быстро затухающие. Мир энергии замер, искажения, вносимые людьми, разгладились. Линии паутины превратились в ровное, спокойное озеро. Хе-хе-хе, что должно было произойти? Мы должны были замереть на месте. Стоим, не двигаемся, может, что интересное скажут. Поучите чуть, не сильно, скомандовал качок. Не скажут, жаль. Здоровый подошел ко мне, размахнулся ногой, целя в пах. Я шагнул вперед, дернул рукой, боковым ударом свернув ему челюсть. Худому досталось локтем в затылок и коленом в голову. Тихо, темно, стрекочут сверчки, плещется вода, шуршит под волнами камыш. Два тела под моими ногами, а я стою и наслаждаюсь ночной природой. Главарь схватился за пистолет, выдернул танго из кобуры, нацелился в меня. «А ну стой на месте, ломаем руку придурку. Думаешь, поможет?» — лениво спросил я. Главарь прикинул шансы, и оружие, нацеленное мне в голову, опустилось. Вновь тишина, сверчки и плеск волн на галечном пляже. «Убери пушку», — посоветовал главарю. «Надо ж, допрашиваем, потом тела в машину, машину в озеро. Пусть ищут, придурки сами ауру зачистили вокруг. Поговорим», — улыбнулся одними губами, коротко, не сводя пристального взгляда с переносицы главаря. «Я его не знаю», — сразу сказал главарь. «Впервые вижу. Ломаем руку для восстановления памяти. А что хотел? Чтобы тебя вежливому обращению поучили. Без мокрухи, попинать просто. А много платил? Ну, десятку». Я задумался. «В самом деле не знает», — сказал Мира. «Ауры же не видно. Да по морде понятно. Смотри, вспотел, и глаза дергаются. Взял заказ неизвестно у кого на неизвестно кого. Кончаем недоумкой, поехали отсюда». «Ты серьезно?» «Абсолютно». Задумчиво глянул в озеро. «Да, тут обрыв и глубина, мы с Кирой там ныряли. Машину с телами затянет илом, никто и не найдет. Отпечатков ауры тут оставаться не может. Серый мир вокруг похож на замершую лужу. Следы, ведущие к озеру, смоет за один дождь». «Десятку, говоришь?» «Ну да, семь мои. Сейчас, остальное ваше. Вернешься к хозяину, скажешь, что научили чему надо. Провели урок этики». «Эп», — сказал главарь, — «не понял». «Я тоже. А что тут неясного? Две трети мои. В следующий раз берешь деньги, связываешься со мной, отдаешь две трети, возвращаешься, говоришь, что науку вежливого обращения преподали». «Погоди». Главарь расслабился, понял, что убивать его прямо сейчас не станут. Сел на капот своей машины, потер лоб. «Погоди, как так-то? А если на мокрое дело, или травмы там, руку сломать, ногу? Ну, я что-то не понял, уважаемый. Ты бандит или где? Тебе что, деньги не нужны? А полиция? Ну тут сам думай. Деньги легко не даются. Ну или продолжить можем». Я многозначительно посмотрел на озеро. «Приятно иметь дело с понимающим человеком», — быстро произнес главарь. «Слушай, с нас же фото требуют. Ну, что тебя это, побили? Так сделаем». Пожал я плечами. «Давай, за рулем сяду, типа вы так сделали. А лицо, тут сложнее. Так, заболтались мы. Семь гони, нам только половину выдали. Вот ее и гони, и давай фотосессию устраивать». Расстались мы с главарем довольные друг другом. Его подчиненные были не очень рады. Конечно, один говорить не мог, только стонал сквозь зубы, но тут уже его проблемы. «Необычное решение ситуации», — задумчиво сказал Мира. «Ну не всегда же нам сидеть на шее у гранд-леди. Надо и свои деньги зарабатывать. Пойду, Кире цветы куплю». «Ну мы даем, даем, когда попросит». Я остановил машину около круглосуточного ларька. 15 роз обошлись в одну монету, еще и сдачу дали. «Привет», — с порога вручил букет роз открывшей двери девушке. «Ой», — Кира прижала цветы к груди. «Это мне? Так тебе же. Поставь в вазу, ладно, а я в душ». Вернулся на кухню, сел за стол. «Кира, как верная жена, поставила передо мной ужин. Как у тебя дела?» — смущенно спросил я Киру, беря в руки вилку. «Хорошо», — улыбнулась мне девушка. «Думаешь, это хорошая идея?» — Мира спросил уже после того, как я погрузился в знакомое состояние. Расслабился, внутренне успокоился, расфокусировал зрение. «Глаза же не главное, можно видеть и так. Квартира чистая, и аура спокойная. Девушка передо мной стала двухмерным силуэтом. Она здорова, только побаливает ступня, старая травма, полученная в детстве. Ошейник просто ошейник, ничего в нем нет. Так же, как и кольцо на среднем пальце левой руки. Цепочка на шее с армейским жетоном тоже просто цепочка. Маленький перочинный нож мультитул в кармане, на поясе светится место, где Кира носила кобуру с пистолетом. И вдруг силуэт девушки вспыхнул. Тончайшие нити, начинающиеся от головы, пронизывали все тело, опутывали позвоночник, тянулись к почкам, к легким, к гипофизу. В голове чуть ниже затылка, там, где расположен мозжечок, вспыхивали три светлые точки, одна за другой. «Я же говорил», — мигнул, картина исчезла. Вздохнул глубоко, унимая сердцебиение. «Что это было? «Ты о чем, Мирослав?» – спросила Кира. Я сделал ей знак молчать, это и есть метка. «Поздравляю, теперь ты можешь видеть, во что она себя превратила, это ужасно. Понимаю, меньше думай и больше учись. Замечательный совет, тебе не нравится?» – озабоченно спросила девушка. «Могу доставку заказать?» «Нет, все очень вкусно», – быстро ответил я, и принялся есть. Мне не хотелось ее обижать. Глава 6. Владимир глянул остро, когда я выложил на стол перед ним три столбика по 10 монет желтоватого металла. Не золото, конечно, что-то другое, обладающее аурой. Каждая монетка по сотне. Это что, доля? Осторожно ответил я. Чья? Ну, я тут учителя по этике нашел. Вот и это, треть того, что они заплатили. Рассказывай сначала, жестко попросил Владимир. Выслушал рассказ, только головой покрутил. Ну, пошли к гранд-леди, повторишь ей все, получаем приказ и открутим поганцу голову. Делать самим придется, без полиции, ох, как не ко времени. А зачем, что зачем? Нападение на любого члена семьи Тригард — это нападение на главу семьи. Мы вправе разбираться сами. Гранд-леди оповестит полицию, получаем разыскной лист, допрашиваем эту банду, выходим на заказчика, убиваем его, отмечаем в разыскном листе, лист сдаем в полицию. Зачем ему голову откручивать? Деньги-то не лишние. Охренеть, ты о деньгах думаешь? Ну а что, ухаживать за студентками дорогое удовольствие, надо заметить. Просить на это деньги у гранд-леди я не хочу. Если у придурков много денег, пусть платит. Заодно и посмотрим, кто заказчик, уж он-то точно себя проявит. А как это все объяснить? Ну, скажем, что у меня появился учитель по этике. Обычно платит учителю. Ну, это не обычный учитель, он сам дает денег. План интересный. Владимир повеселел. Знаешь, я сам доложу гранд-леди. И с этого дня в твое обучение вводятся физические тренировки. Час в зале, тренера найду. Стрелять тоже поучу. Деньги он забрал. Время неумолимо текло к зиме. Незаметно сдали зачет по механике. Пересвет, Дарина, Рогнеда и Яромир отправились на пересдачу. Остальные сдали с первого раза. Я получил 4, а оценку отлично получил. Конечно же, Добромир, став тем самым главным ботаником нашей группы. С биологией было сложнее, пришлось брать дополнительные занятия, но умение видеть ауру помогло. Я смог разобраться с принципом действия биологического организма, похожего на лягушку. 5 у Добромира и Рогнеды, остальные 4 и 3. Группа с трудом прорвались через зачеты по математике и физике. Влетел Пересвет и Яромир. В расстроенных чувствах, Пересвет снова наехал на свою жертву. Добромир, получив очередную зачетную 5, на радостях заглянул в столовую, купил кофе и спускался по лестнице, держа стаканчик на папке, как на подносе. На лице студента сияла радость, понятная только круглому отличнику. Все 5 в сессии – это прямая дорога к бархатному диплому и начало дороги в боярский род. Неудивительно, что находящийся в эйфории Добромир выставленной ноги не заметил и полетел кубарем с лестницы. Разлетелись по лестничной клетке конспекты. Чашка кофе влепилась в стену, оставляя на ней коричневое пятно. Студенты, проходящие вокруг, грохнули смехом. Наш отличник выглядел смешно, ползая по полу и собирая рассыпавшиеся листки. Дарина смеялась легко, от души утирая выступившие слезы. Опасливо хихикал Яромир. Снежана, оказавшаяся рядом, брезгливо посмотрела вокруг, вздернула подбородок и ушла в аудиторию. «Да что я тебе сделал?» — в сердцах воскликнул Добромир, глядя на Морозова. «Что ты ко мне привязался? Ну что, эй, ты мне пиджак кофе залил, идиот!» — сказал студент старшего курса, потрясая рукавом в коричневых пятнах. «Ты вообще, что ли, ну, ты о чем, Дрестамир?» — участливо поинтересовался Пересвет. «Да бывает, пожал я плечами. Эх, вот я точно более ловким буду. Вставай давай!» Я поднял за руку Добромира, оказавшегося неожиданно легким, обернулся к старшекурснику, который явно намеревался прописать Добромиру пинка. «Мы извиняемся, смотреть надо, куда прешь», — буркнул студент, заметив табличку с гравировкой семьи Тригард на моей папке. Связываться не стал, пошел дальше, ворча под нос. Мира ничего не сказал, но я ощутил неодобрение моими действиями. Успокоиться бы кому-то уже. Я старательно не глядел на Пересвета. Уняться, заняться учебой. «Ты кого это имеешь в виду?» — обрадованно заулыбался Пересвет. Я замолчал, поглядел в глаза. «Эй, ты кого в виду имеешь?» — Пересвет повторил уже не так уверенно. Улыбка на лице Дарины застыла как приклеенная. Яромир сделал шаг назад, в сторону коридора. «Не стоит начинать тут дуэль, тебя не поймут. Пошли в столовую, парни», — сказал Казимир Гагарин. «Что торчим как-то поля на проспекте? Во, точно, иди в столовую с тёлкой своей», — хмыкнул Пересвет. «Ха, я же говорил, что придурок сам подставится. Ты о ком, приятель?» — ласково спросил я. «А тебе, а кого ты назвал тёлкой?» Вот тут Пересвет попал крепко. Оскорблять его первым я не мог, иначе вызов на дуэль пришлось принимать бы как члену семьи Тригард, что вызвало бы разборки сначала с Владимиром, а потом и с Гранд-Леди Джилит. А вот если оскорбили меня, то это уже повод для ответа, для хорошего ответа. Да и Вера Бойцова девушка далеко не простая, если я буду сражаться за ее честь, то часть проблем с меня снимется. Вот с ней, указал пальцем на нашего поникшего ботаника Пересвет. А что, вы прям друг от друга не отходите? Не ревнуй, мне девушке нравится, весело сказал я. А по тебе и не скажешь. Скажи, что нельзя судить по его знакомым, становись спиной к лестнице и готовься дать ему в лоб. Ну, ты по своим знакомым не суди. Я сделал пару шагов в бок. Ребят, вы чего? Забеспокоился Станимир. Ты кого имеешь в виду? Смерть? Зарычал Пересвет. А какие есть идеи? Спросил я. Дальше все произошло очень быстро. Пересвет попытался отвесить мне оплеуху. Я поразился, что увидел его намерение, траекторию движения его руки прежде, чем Пересвет начал двигаться ко мне. Легко уклонился, сделав шаг в бок, а потом ударил правой ногой по голени сбоку. Пересвет на ногах не удержался, полетел кувырком, вытянув вперед руки. «Лови его!» Поймал, за шкирку. «Падать не обязательно, придурок!» Я толкнул Пересвета в сторону. Вокруг сразу возникла тишина. И не только наша группа, студенты, проходившие по коридору, остановились, разглядывая нас. «Желаешь продолжить?» – спросил я. Пересвет смотрел злобно, с места не двигался, оценил и скорость, и действие. «Без биомеха со мной не справиться, а использовать боевые биомехи в стенах института, гарантированно из него вылететь, и хорошо, если живым. Придет время», – пообещал Пересвет. «Время пришло вечером, мне позвонил главарь. Нужно вломиться ко мне домой, все погромить, мне объяснить, что нельзя обижать уважаемых людей. Оплата 30 тысяч. Сняли на час гостиницу, вся банда там сфоткалась, поломали шкаф, разорвали постельное белье, перевернули кровать. Заглянувшему на шум коридорному сунули в руки 100 монет, сумму более чем достаточную для ликвидации погрома и гарантии молчания. Ну, давай, рассказывай», — махнул я рукой главарю. «Так, значит», — замялся тот, — «того этого, уважаемых людей обижать нельзя, Мирослав, за это ты будешь наказан. Уважаемые люди на то и уважаемые, чтобы их не обижать. Нельзя обижать уважаемых людей». Готово, нужные действия отпечатались в ауре главаря. Задание было влезть в мое жилище, устроить погром, мне объяснить, вот бандиты его и выполнили. Поверхностная проверка ауры подтвердит, что все так и было. «А что будет, когда узнают?» — спросил главарь, отдавая мою долю. «Ну, будем отдавать больше», — вздохнул я. В этот момент главарь, кажется, начал что-то понимать, судя по напряженному взгляду. «Попался, недоумок», — весело рассмеялся Мира. С утра в институте меня встретил обрадованный взгляд Пересвета. «Посмотри, вроде бы с испугом, но не сильно, иначе кончится наш бизнес». Я так и сделал. Взгляд Пересвета стал гордым, довольным. Он в развалочку подошел к моему столу, сел на край парты. «Как дела, Мирослав? А теперь пугаем его». «Хорошо», — равнодушно сказал я, подбивая его опорную руку. Пересвет покачнулся, устоял, попытался что-то сделать, но не успел, вытянулся на парте. Мне оставалось только чуть качнуть парту, что я и сделал. Пересвет с грохотом полетел на пол. «Эй, ты не ушибся?» — участливо спросил я. «Да я тебя. Доброе утро, студенты», — поздоровался с порога преподаватель по этике. Пересвет поднялся, отряхнулся, угрюмо занял место за партой. «Сегодня у нас заключительное занятие в этом семестре. Старичок прошел к доске. Думаю, что проводить его мы не будем. Присутствующие, отмечайтесь у старосты группы, список мне, и можете быть свободны». «Ты что, ничего не понял? Ты тупой?» — догнал меня Пересвет в коридоре. «Ты, смерть, Пересвет, не мешай мне учиться», — попросил я. «Что? Да я тебя. Дело не в том, что ты говоришь. Ну, это как говна в рот набрать, чтобы им в кого-то плюнуть. Дело в том, что ты очень мне мешаешь. Понимаешь, Пересвет Морозов, а я не Добромир. Жди сюрпризов», — пообещал мне Пересвет и удалился. «Вот, теперь мы точно уверены, что это он. Ну, а были ранее какие-то сомнения, я двинулся к выходу. Сесть в машину и рвануть за город, к озеру. Не купаться, просто постоять, глядя на то, как мелкие озерные волны катятся на берег, послушать шум, подышать лесным воздухом, послушать тишину. Смотрите, какие люди. Снежана стояла в коридоре напротив раскрытого окна и глядела на улицу. Лицо у нашей старосты было сложное, словно девушка решала математическое уравнение на похоронах родных. Темное от нехороших мыслей, сосредоточенное в поисках решения, которое никак не находилось. «Я могу помочь?» – спросил я у девушки. «Если ты опять смотрел мою ауру?» «Нет-нет», – быстро воскликнул я. «Постой, погоди, я не смотрел ауру, этого и не надо. Ты сама не своя, не твое дело. Пусть так, слушай, я зачет по энергетике Владимиру сдал. Кстати, хорошо, завтра подойди ко мне, я отмечу». «Подойду», я помялся. «Слушай, мы так не очень много общались, но я не могу оставить тебя в таком состоянии. Ты кофе пьешь? Кстати, что?» Снежана удивленно глянула на меня. «Хочу угостить тебя кофе. И, наверное, поговорить о том, что меня так беспокоит». Со злым ожиданием произнесла Снежана. «Нет», — ответил я, — «просто пошли по кофе», и замер, натянув на лицо свою лучшую улыбку. Натянув, это мир и магии в том числе, девушка рядом со мной маг, аура отражает все мои настоящие эмоции. Обойдемся без лицедейства, просто участие, просто предложение помощи, просто позитив и хорошее настроение. «Ну, пошли», — вдруг решилась Снежана, неожиданно для самой себя, судя по ее удивленному виду после произнесенных слов. «Ведем ее подальше, поим кофе, потом выслушиваем, потом по ситуации. В кафе рядом с институтом я Снежную Королеву не повел, конечно же, еще не хватало, чтобы нас там увидели и доложили Вере или рассказали Пересвету. Выбрались на окраину города, нашли уютную кафешку, выставившую витрину на первом этаже старинного здания. В витрине плюшевые мишки держали чашки с кофе, внутри белые круглые столики и мягкие кресла. За стойкой скучает девушка в белой рубашке и коричневом переднике, за ее спиной картина, мускулистые негры сгребают в мешки кофейные зерна. «Садимся», я подвинул кресло для Снежаны. Она села, царственно, держа спину прямо. «Мне кофе с молоком и льдом, минутку». Отправился к витрине, взял желаемое, себе схватил красивый капучино с густой шапкой молочной пены. Вернулся. «Есть будем, это же кофе, Мирослав. Его не заедают, это неправильно. На уроках по этикету не рассказывали». Пожал я плечами. «А там, где я бывал, этикеты другие». «Какие? Ну, обычно берут капучино и кусок торта. Еще есть банановое молоко, или кокосовое, не помню уже. Такое ощущение, что я тут уже давно. Легендарная земля». Снежана чуть отпила кофе через трубочку. «А кто ты там был?» «Простой инженер, ничего серьезного. И ты подхватил индика? Расскажи, как?» «Не могу сказать, что это интересная история. В компании наемников забрались в руины, попались тварям. Пока те жрали наемников, я потерял сознание. Очнулся уже с ним. Он хороший, мне почти не мешает. Индики редкие биомехи», задумчиво сказала девушка. «Я их и не видела. Покажешь как-нибудь? Ну, покажем, покажем. Ладно, биомехи это личное. Ну, да, я заметил. Думал, меня к вам и не возьмут. Ты личный ученик Гранд Леди Джилит. Таким не отказывают». «А кто такая Гранд Леди Джилит?» «Маг ранга Гранд, член магического совета». Разговорить девушку было непросто, она отвечала односложно, глядя в пустеющую кружку с кофе. «На скучное свидание не похоже, девушка кофе допивать не торопится. Значит, ей просто скучно, или что? Значит, у нее какая-то проблема, и наше общество лучше любого другого. Какая? Пока не важно, рано или поздно заговорит. Кстати, у нас гости, Мирослав». Через зал к нам шел главарь банды, с которой я так удачно договорился, одетый в свой обычный прикид, куртка из кашзама на боку топорщица. Откуда он тут взялся? Слежки за нами не заметил, значит, по городским камерам вычислили. Я занят. Взглядом я попытался дать понять гопнику, что он не ко времени и не к месту. Очень важно. Главарь остановился за пару шагов от нашего столика. «А кто это?» — спросила Снежана, подозрительно косясь на главаря. «Она сканирует ауру. не вздумай врать. Это мой учитель по этике», — ответил я. «Очень, очень умный и быстро все понимающий человек, но крайне настойчивый. Да он же бандит, он просто так выглядит. На самом деле это очень известный в узких кругах человек. Мы часто беседуем об этике, и всегда остаемся довольны нашими встречами. Мое почтение, ваше высочество», — поклонился в поясе главарь. «Ваша светлость», — поправила его Снежана. «У тебя очень необычные знакомые, Мирослав. Так получилось», — улыбнулся я и глянул зло на главаря. «Ваша светлость», — он обратился уже ко мне, немного сбледнув. «Тут, это, новый урок по этике, 50 тысяч, нужно девушке провести, обязательно. Ты уверен в том, что говоришь?» — подчеркнуто спокойно спросил я. «Ваша светлость, прошу простить», — главарь поклонился. «Урок по этике готовы провести не только я, открытый заказ на урок по этике для девушки рядом с вами для всех, кто возьмется, и учителя уже идут сюда. Я не уверен, что смогу провести такой урок, хотел бы посоветоваться с вами, как это возможно сделать ко взаимной выгоде. Что тут происходит?» Тон Снежаны мог заморозить средних размеров море. «Ствол есть свободный?» – спросил я. «В счет будущих уроков, будь они неладны. На столик передо мной лег танго, рядом упала запасная обойма. А теперь уходи, это не твой бой. Удачи, ученик», — хмыкнул главарь. «И тебе, учитель», — ответил я в спину. Главарь торопился к выходу. «Мирослав, что тут происходит?» — вновь спросила Снежана. Холода в ее голосе хватило бы на не очень большой океан. «У тебя есть боевые умения, Снежана?» «Разумеется, я же Милорадович. Но я с места не двинусь, пока. У нас проблемы. Здравствуйте», — вежливо сказал мужчина, входя в кафе. «Мне чашечку кофе». И ничего бы необычного в нем не было. Бледные брюки, серый, стального цвета, пиджак, алая рубашка, сумка на плече, шейный платок со стилизованным рисунком огня. Глаза и нос скрыты в тени широкополой шляпы, тонкогубый рот кривится в фальшивой улыбке, высушенная, белая кожа. Тонкие пальцы, высунувшись из длинных рукавов пиджака, оплели чашечку кофе. Не было бы, если бы не волна энергии, которая вдруг шибанула от мужчины в разные стороны. «Это маг, валим его». Бледный попробовал кофе, улыбнулся, вытянул к продавщице руку и повернулся на каблуках. Тонкие пальцы переломили палочку парализатора. Я не ощутил ничего. Снежана рядом со мной тоненько вскрикнула, оседая в кресле. Упала за прилавок продавщица. Повисли в креслах немногочисленные посетители. Пистолет оказался в моей руке. Два выстрела в мага, пули упали на пол комочками металла. А так, мое восприятие рывком сместилось в мир энергии. Кошка потерлась о мои ноги, мяукнула, и вдруг оказалась у меня на коленях. Вспыхнул серым и белым силуэт человека, застыли траектории, проникая через серо-белую круговерть, упираясь в центр фигуры. Два выстрела, человек согнулся в поясе. Удивление. Еще два выстрела, пули падают на землю. Не так, мир энергии, траектории, два выстрела разносит голову магу. Я перевернул стол, закрывая девушку. Свалить не предлагаю, самка важна, помню, именно, продержаться до прихода полиции. В этот момент меня рвануло за плечо, развернуло, швырнуло на пол кувырком. Миг, сработал медицинский симбионт, восстанавливая тело. Я перевернулся на живот, вцепился в мокрую от крови рукоятку пистолета, оттолкнулся ногами, оказавшись под подоконником. Мир погрузился в серость. Две траектории уперлись в ноги залетевших в кафе людей. Два выстрела, еще две траектории в головы упавших, контроль. Вспыхнуло, и свет рванулся волной надо мной. С жалобным звоном вылетело наружу стекло, раздались дикие крики умирающих, лишь бы не прохожих. Обычные люди отсюда уже разбежались. Читая ауру, против нас бьются маги. Волна рванулась обратно, неся с собой осколки стекла. Вспыхнула светом витрина, разлетелись в клочья стаканчики, запахло кофе и пряным чаем, и ванилью. Совсем как тогда, в заброшенном городе. Запах ванили, ящероподобные тела, треугольные пасти, полные острых зубов, рвущих как бумагу человеческую плоть, и двухметровая ящерица с динамиком на морде, откуда раздавался шипящий голос. «Положи оружие и будешь жить, человек, не время». Картинка энергии дрогнула, сместилась, снова застыла. Посреди зала стоял человек, одет в черный шелковый балахон с капюшоном, развивающийся при каждом движении, среднего роста, сгорбившийся, оглядывающийся через плечо. По кафе расползался запах ванили. Я действовал автоматически. Траектория, выстрел. Человек изогнулся, гибко, как змея, избегая пули, и также гибко, плавно двинулся на меня. Мир включился быстро. Еще два хлопка сбили темп надвигающейся твари, я оттолкнулся от стены, скользя по заполненному битым стеклом полу. Стекляшки с хрустом впивались в спину, вспыхнула острая боль, сразу же погасшая. Удар ногой швырнул меня в стену, как мячик. Пришел в себя быстро. Человек склонился над Снежаной. Поднял девушку за горло, отвесил оплеуху, голова Снежаны мотнулась. Твоему отцу следовало бы быть более изговорчивым. Руки, показавшиеся из рукавов одежды, покрыты мелкими чешуйками. В энергетическом зрении силуэт человека светился. Спина, руки, ноги пронизаны яркими нитями света, такие же нити оплетают голову. Яркие огоньки пульсируют на груди и во лбу. На правой руке виден замерший в ожидании клинок, на поясе свернулась змея, подмигивающая единственным глазом. «Прости, Мирослав, мы не можем с ним справиться. Наше выживание – приоритет». Я ощутил, как ползу к витрине. За витриной выход на кухню. Через нее можно выскользнуть из кафешки и дождаться полиции. Только попробуй. Это маг уровня Гранда. Нам не победить. Надо. Мне показалось, что мир вздохнул. «Эй, тварина!» Позвал я человека. Хотя... Какого там человека? Опасную, мерзкую тварь. Нет там уже ничего человеческого, в этом существе. Тварь не отреагировала, занята была. Змея с пояса переползала на ту конечность, которой существо удерживало девушку на весу. Я поднялся на ноги, схватил со стола чашку кофе, построил параболическую траекторию и запустил в голову твари. Чашка перевернулась в воздухе и упала на пол, не долетев до головы существа. Теплый кофе с порцией молока и липкого сахара вылилось на голову твари. Ша-ша-ша. Тварь замерла и повернулась ко мне. Мокрый капюшон балахона облепил голову. Существо содрало ткань, открывая обычную человеческую голову. Короткие волосы, бледноватая кожа, лицо как лицо. Вот только взгляд. Едва заглянув этому существу в глаза, становилось понятно, что это не совсем человек, или совсем не человек, мы драться будем, или как, усмехнулся я в диком, злом кураже в змеиные, с черным зрачком глаза, волна энергии прокатилась через мое тело, абсолют, прошипела тварь, искал медь, а нашел золото, я предупреждал, был рад нашему существованию вместе, Мирослав, тварь швырнула Снежану в меня, и бросилась следом, девушку поймать я успел, откинул в сторону осторожно, как мог, и встретил налетающую тварь пинком ноги с места. Нога уперлась в твердое, меня откинуло назад, тварь сместилась в бок, закрутилась юлой, и бросилась снова. Удалось поймать ее в захват, я перекрутился вокруг существа кругом, попытался выполнить бросок, но это было похоже на то, как будто я попытался уронить дерево. Колени и лодыжки взорвались короткой болью, со щелчком выпал использованный медицинский симбиант. Стало лучше. Подсечка, удар ногой в лодыжку, локтем в голову, зацепить ногой стол и швырнуть в наступающее существо. Все без толку, твари надоело играть. Момент, и меня сшибли с ног, и придавили к полу.